Глава 17. Мы вернулись к этажу с бывшими рабынями. Слуга быстро провел в комнату к девушкам. Они сидели на одном диванчике с совершенно пустым взглядом. Подошла к ним и взяла за руку ту, которая сидела посередине, и переключилась на магическое зрение. Ее окутывало заклинание подчинения, полного. Оно было зациклено на чем-то. Видимых украшений не было, и я приняла решение. «Выйдите все, кроме девушек, конечно». С удивлением смотрела, как они дружно встали с дивана. «Никого не пускайте, пока не позову». Парни дружно вышли из комнаты. «Девушки, раздевайтесь». Они словно неживые снимали вещи с себя. Оставшись обнаженными, замерли. Тщательно осматривала каждую, спереди ничего. Ни странных пятен, ни невидимых артефактов. «Развернись». И тут я увидела на лопатке родовые знаки. Такие даются только особым королевской крови и высшим родам. Тату были видны только магическим зрением, хотя должны быть видны и так, в случае кражи их обязаны вернуть родным. Поднесла руку к знаку Василиска. Под ним что-то было и пряталось хорошо. Поднесла кинжал с пояса и надрезала кожу, стараясь резать только верхний слой. Неизвестно, как отреагирует предмет, спрятанный под кожей. Девушка стояла, не шевелясь, несмотря на боль и кровь, текущую тонкой струйкой по спине. Наконец-то показался камень. Он был похож на окаменелость какой-то кости. Трогать не стала. Нужен тот, кто может вынимать артефакты безопасно. «Оберните ткань вокруг бедер и прикройте грудь», — приказала девушкам. Подошла к дверям, выглянула из них. «Адриан, нужен артефакторщик, сильный, и лекарь, больше никого не пускать». «Куле, я самый сильный в этом мире». Адриан шагнул вперед. Мы дождались лекаря, пожилого мужчину, и вернулись в комнату. Под кожей окаменелая кость, темный артефакт. Я глянула на застывшего мужчину. «Господин лекарь, закройте рот и остановите кровотечение, очистите рану от крови». Хмуро смотрела, как засуетился лекарь, перевела взгляд на дракона. Он зачарованно разглядывал обнаженные спины девушек, задерживая взгляды на тату. Значит, тоже видит их. «Ты сможешь вытащить это безопасно для них?» Посмотрела на Адриана, он нежно касался кожи девушки. Миг, и камень вытащен воздушной петлей и рассыпан в прах. Девушка вскрикнула и упала в обморок. Адриан успел подхватить девушку и уложил ее на кровать. И тут я поняла, что все, что он испытывал ко мне, это обычное вожделение, как к женщине. А увидев юную девушку, он тут же переключился на нее. Пошла к выходу, понимая, что теперь и без меня справится. Слезы навернулись на глаза. Опустив голову, быстро вышла из комнаты. Марк с Валери хотели пойти со мной. Я запрещающе качнула головой и быстро ушла в сторону парка. Добежав до беседки и потайного хода, сорвала с себя платье и, мгновенно перекинувшись в лесу, мчалась в лес. Остановилась только через несколько часов у каменной гряды. Напилась из ручейка и забилась в какую-то пустующую глубокую нору. Сил не осталось даже думать. Свернувшись в клубочек на сухих листьях, занесенных ветром, мгновенно уснула. Марк. Куле выскочила из комнаты, где были девушки, низко опустив голову и пошла в сторону выхода с этажа, выделенного для бывших рабов. Когда мы двинулись вслед за ней, она же покачала головой, останавливая нас. Я замер и заглянул в комнату, откуда она вышла. Адриан бережно придерживал девушку в объятиях, пока лекарь залечивал рану на ее спине. На вскрипнувшую дверь вскинул голову. В его взгляде читалась нежность и счастье. Я прикрыл дверь и переглянулся с Эллином и Валери. Они тоже все поняли. Надо найти ее. Мы побежали в комнаты к ней. Пока мы искали во дворце и конюшне, и даже в храме, на небо набежали тучи, и раздался гром. Сверкнула молния и ударила в дерево, стоявшее прямо у храма. Хлынул дождь, смывая все следы. Волосен гневается. Эллен смотрел на потоки воды, низвергающиеся с небес. Мы стояли на пороге дворца и понимали, что упустили Куле. К вечеру дождь утих, и Эллен принес из парка разорванную одежду Куле. Она ушла в лес. Неизвестно куда. Следов, конечно, мы не найдем, все смыл дождь. Развернулся и пошел к дракону. Я давно хотел набить ему морду. «Где Куле?» «Хотел поблагодарить ее за то, что поняла, где спрятан артефакт». Дракон счастливо улыбался. Я сходу врезал ему в зубы. Молча наносил удары. Дракон наконец-то начал сопротивляться и отвечать на удары, но нас растащили. «Что происходит, демоновы рога? Может мне кто-то объяснить, что происходит?» Дракон пытался унять кровь, текущую с разбитого лица. «Куле ушла из-за тебя. Мы не можем ее найти!» Валери стоял напротив дракона и сжимал кулаки. «Что я сделал?» Потрясенно застыл Адриан. «Мы видели, как ты держал в руках ту девушку. Твой взгляд». Обычно молчаливый Эллен буквально выплюнул слова с ненавистью. «Куле это тоже видела. Ты не дракон, ты мерзкая тварь после этого». Я встал со стула, на котором сидел перед лекарем. Тот залечивал мое лицо и кулаки, разбитые о зубы Адриана. «Она подумала...» Адриан схватился за голову. «Это не то! Это девушка, дочь или внучка моей сестры! Наша родственная связь после снятия артефакта была явственно видна, и я был счастлив, что наш род не прервался. Сестра пропала 400 лет назад, после ссоры с отцом, а следом и я ушел из дома. Больше мы ничего не слышали о ней, хотя искали по всем мирам. Я так был этим ошарашен, что просто не сразу сообразил рассказать. Боги, что я наделал? Она ведь подумала, что я использовал ее, а потом переключился на другую. Мы все стояли и думали, что делать, как искать Куле.